Джексон откинулся на мягкую спинку сиденья. Душевное и физическое напряжение, оказывается, было сильнее, чем он полагал. Его руки дрожали так, что он с трудом попал в рот сигарой. Нет, эту игру в кошки-мышки ему долго не выдержать. Рано или поздно, но его схватят либо полиция, либо люди Эванса. Ведь у него в активе против них ничего, кроме побега. Может быть, разумнее всего было бы покончить с мыслью о мести и сдаться полиции. Если Тельма была в состоянии и могла говорить, то почему же тогда она не рассказала Маккрине всю правду? Почему не сказала, что в нее стреляли монах и Эванс? Это представлялось ему бессмыслицей. Но внезапно он все понял. Конечно, она боялась сказать правду. Она ведь не знала, что Ольга находится под его защитой. Она думала, что ребенок у Эванса, и боялась за жизнь своей сестры. «Какая свинья!» — прошептал Джексон. Ольга с удивлением посмотрела на него. «Это же плохое слово!» «Прости!» — подавленно вздохнул Джексон. «Я вспомнил о том плохом человеке в клубе». «Ах, вот оно что!» Джексон прижал ее к себе. «И мне действительно очень жаль, что ты не смогла повидать Тельму. Я ведь тоже очень хотел ее повидать, так же, как и ты». «Это серьезно?» — спросила у него Ольга. Джексон сжал сигару в зубах и заставил ответить вместо себя зайчика. «Конечно, ведь этот глупец влюблен в Тельму». Ольга захлопала в ладоши и радостно улыбнулась. «А как ты это сделал?» «О, это фокус», — серьезно ответил зайчик. «Но если ты будешь себя хорошо вести, я тебе его как-нибудь покажу». Такси проезжало через Лупу. Когда они задержались у светофора возле перекрестка на Лассаль-стрит, Джексон заметил на другой стороне магазин «Цветы». «Прошу вас, остановитесь перед цветочным магазином». «Воля ваша», — пожал плечами шофер. Джексон отвел Ольгу в магазин, посадил на прилавок и пересчитал наличность. $500, которые он получил за чемодан и пальто, быстро таяли. Этот мошенник вытянул у него $150 за револьвер, которым он собирался прикончить Эванса. Десятка ушла на выпивку с молодой проституткой, за номер в Логан-отеле $6, 4 за комнату в бардаке, да за еду, сигары и всякую мелочь и еще $10. Затем тот револьвер, что он имел сейчас. Шляпа и куртка обошлась ему в 200. На всякий случай он пересчитал деньги и обнаружил, что у него осталось $150. Продавщица была вежлива, но нетерпелива. «Что вы желаете, мистер?» Джексон указал на великолепные красно-желтые орхидеи, стоящие на витрине. «Сколько они стоят?» Девушка презрительно уставилась на его потрепанную куртку. «Полагаю, что эти цветы не для вас, мистер. Это королева Катлейк». Джексон улыбнулся. Раньше он любил дарить девушкам орхидеи. «Знаю, это Катлейк Девиана Арна. Но, как я припоминаю, я спросил вас о цене». $15 штука, сэр», — испуганно сообщила она. Джексон выложил на прилавок $45. «Я хотел бы приобрести 3 штуки. И пошлите их, пожалуйста, миссис Джексон в Кук-Хаунти-госпиталь, палата 313. Да поспешите». Та записала имя и адрес в свой блокнот. «А карточка?» «Минутку». Джексон взял карточку и написал. «От доверенного лица плюшевого зайчика». Он посмотрел на Ольгу. «Ты умеешь писать свое имя?» «Да, но только печатными буквами». «Чудесно!» — улыбнулся Джексон. «Напиши его вот тут, и мы пошлем Тельме цветы, чтобы она знала, как мы ее любим и помним, хотя и не смогли навестить». Высунув розовый язычок и сопя от усердия, девочка вывела свое имя. Он приложил еще $5 к деньгам, лежащим на прилавке перед продавщицей. «Это для посыльного. Цветы должны быть доставлены через полчаса». «Будет исполнено, сэр», — пообещала девушка. Джексон понес Ольгу вместе с зайчиком обратно в такси. Когда они усаживались, шофер хотел было что-то сказать, но передумал и влился в поток машин. Однако, когда они пересекли Сейнт-стрит, любопытство взяло верх. «Надеюсь, за вами нет погони? Или... ведь ребенок этот ваш?» «Конечно», — возмутилась Ольга. «Я его маленькая сестричка, ясно?» У Джексона опять сжало горло и застучало в висках. Ему страшно захотелось обернуться и посмотреть через заднее стекло, но он решил этого не делать. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Мне кажется, за нами все время следует какая-то машина. С того момента, как вы пересели ко мне из хлебовозки. А когда мы встали у цветочного магазина, она тоже остановилась. Вот и сейчас она висит у нас на хвосте». Джексон пересилил себя и обернулся. Он мгновенно понял, что это не копы. Те сразу же его остановили бы. «Позади нас черная машина», — сообщил шофер. «Черный Кадиллак. Сейчас он как раз выходит из ряда». Джексон взглянул на машину. Выходит, он рано обрадовался. Вероятно, ночью один из людей Эванса обнаружил черную машину и забил тревогу. Значит, за ним следили уже тогда, когда он приехал в больницу и потом сел в фургон. Похоже, у него ума меньше, чем у рядового гангстера. Ему необходимо было срочно прочесть последние выпуски газет. Можно было догадаться, что Эванс использует все свое влияние и постарается добиться того, чтобы монаха выпустили под любой залог. «Вы знаете этих парней?» — осведомился шофер. «Немножко», — проронил Джексон. «Жульё. Двое сзади мне неизвестны, а за рулем сидит Дэйв Брей. Рядом с ним, с перевязанной рукой, это монах». Водитель обрадованно подтвердил. «Да, теперь я его узнал. Монаха арестовали вчера вечером в Логан-отеле, когда этот проклятый каторжник хотел убить куколку». Водитель взглянул в зеркало заднего вида, а потом на Джексона, и невольно мысленно снял с него щетину. «О, Боже!» — вырвалось у него. «Придержи язык!» — зашипел Джексон. «Ведь здесь ребенок». Он вытер потное лицо и беспомощно спросил себя, почему они не догонят их и не выпустят в него смертоносную обойму. Но подумав, он понял, что пока жива Тельма, им нужна Ольга как заложница, тогда Тельма будет молчать. И поэтому же они могли пристрелить Ольгу прямо на улице, ведь до Тельмы не так-то легко добраться. Водитель повернулся к нему, такой же испуганный, как и шофер фургона. «Послушайте, ведь у меня семья!» Голос у него дрожал, когда он кивнул в сторону Ольги. «У меня такая же девочка. Я не могу себе позволить ввязываться в перестрелку. Что вам от меня нужно?» Джексон вытащил револьвер и положил рядом с собой. «Я должен все тщательно обдумать, а вы пока продолжайте спокойно ехать вперед».